Чтобы открыть дверь, пришлось двинуть по ней ногой, и она со скрежетом распахнулась наполовину. Прицелившись, Ампер всадил короткую очередь прямо в макушку ползущей твари и огляделся. Они остановились посреди взлетной полосы, до ближайших ангаров метров 100, до здания терминала около километра. Там кто-то мельтешил, но видно было плохо. Где-то вверху зажужжало. Подняв голову, Погорелов уставился на зависший прямо над ними на высоте сотни метров дрон. Имперцы, похоже, с большим интересом наблюдали за схваткой. Вскинув автомат и быстро поймав в прицел центр звездоподобного беспилотника, Ампер всадил в него остатки магазина, без малого пуль 10, не меньше. Затвор лязгнул, а птичка, почти разломившись пополам, начала дымить и падать. Она рухнула метрах в 20, но не взорвалась. «Ты реально самый крутой и везучий сукин сын на всем белом свете», — услышал Ампер за спиной хриплый голос Клыка. «А я, похоже, обоссался». «Ты как?» — спросил Погорелов, выбираясь наружу и меняя магазин. «Хреново», — отозвался рейдер. Сильно грудью на руль налетел, дышать больно, и виском о стекло приложился, шумит слегка. «Девка там наша жива, жива, только в шоке. Ну ничего, вылечим. Заводи давай, а я обшмонаю твари. Как мы их проморгали-то, откуда они взялись? Я ведь только туда смотрел, потом раз и появились. Так не бывает. До ангаров метров 100, не могли же они настолько быстро бегать. Похоже, этот Рубер был уже почти элитником. Ребята рассказывали, что они умеют глаза отводить или становиться невидимыми. Я поржал тогда, да вижу, правы были парни. Нас почти в клочья порвали. Кстати, поздравляю, ты получил дар Улья. И дар у тебя козырный. Ты можешь приказывать тварям. Он нажал кнопку стартера, и машина завелась. Самое интересное, что тут же включилась система наведения, модуль не пострадал. Ампер, уже почти привычно орудуя кинжалом, вскрыл сильно разросшуюся луковицу на затылке Рубера. «Слушай, а что это за нити такие?» «Янтарь», — пояснил Клык, — «так и называется. Из него делают спек. Кому наркота, а кому лекарства. Их можно продать. Давай шмонай быстрее. К нам что-то движется от терминала». Ампер выгреб все содержимое в небольшой пакет, который таскал с собой в кармане. Итого в наличии. Янтарь 11 спаранов, 5 горошин. Потом перешел к свите Рубера. 3 топтуна тоже дали неплохой результат, еще 13 виноградин и 2 сахарка. «Галка, ты там как?» — заглянув назад, спросил он у девушки. Похоже, она уже пришла в себя, сидела испуганная и зареванная, но всхлипывать перестала. «Ампер, прости меня, я испугалась, я подвела вас». «Ничего, малышка, ничего», — подал голос Клык. «Все испугались. При такой атаке Рубера самые смелые гадят в штаны и не стесняются в этом признаться. Спасла нас машинка. Будем надеяться, она сможет ехать дальше, иначе нам кранты». «Ты куда полез?» Видя, что Погорелов собирается занять привычное место, поинтересовался рейдер. «Иди тащи беспилотник, такая добыча, сказка». «Да брось, он килограмм 50 весит и к тому же битый». «Иди, говорю. Слушай, что опытные люди вещают, а я тебя прикрою. Шевели булками, твари подходит, еще пара минут, и придется стрелять. Там топтунов с десяток». Ампер, закинув автомат на плечо, побежал к рухнувшему беспилотнику. Тот лежал рядом с оторванным крылом. Размерами он не поражал, примерно 1,5 на 2, но с весом Погорелов чуть промахнулся, около 70 кило. С трудом подняв, прапорщик потащил бипл к машине. Галя, похоже, реально оклемалась и стояла с автоматом возле распахнутой десантной двери. Погрузив дрон прямо на груду предыдущих трофеев, Ампер все-таки сбегал за оторванным крылом, на котором размещались две ракеты, и вовремя, несколько раз от машины тихонько плюнул ТБК-15, самый резвый из топтунов рухнул на взлетку метрах в 40. Закинув крыло и захлопнув покореженную дверь, Погорелов прыгнул на переднее сиденье и надел визор. Галя тоже заняла свое место, направив ствол в пустующий дверной проем. «Помяли нас, но вроде бы не критично», — с третьей попытки закрывая изувеченную преграду между человеком и дорогой, сообщил Ампер. Клык кивнул. «Погнали отсюда, а то что-то предчувствие плохое». Машина начала набирать скорость, под днищем что-то дребезжало, но не смертельно. Топтуны гнались за ними еще 1,5 километра, но догнал только один бегун, самый шустрый, прям Усейн Болт, за что и получил главный приз — пулю 13,6, которая разорвала его в клочья. Терминал представлял собой печальное зрелище. Выбитое остекление где-то в глубине здания начинался пожар, а вокруг сплошные кости, сотня, а может и тысяча людей стали кормом для мутировавших тварей, сделав их еще сильнее. Изредка под колесами лопались черепа или какие другие кости, но Клык упорно вел машину прямо, не тратя времени на объезд этого дикого кладбища. «Значит, Дар проснулся?» – спросил Ампер, когда аэропорт остался позади. «Ну да», – усмехнулся трофейщик. «Очканул ты не по-детски, критическая ситуация и все такое. Теперь будешь его потихоньку горохом подкармливать, развивать. Умение обалденное. Сколько ты мутанта под контролем продержал?» «Не знаю, секунды 4. Я как раз автомат нащупал, поднял, вскинул, примерно так по времени вышло. Но мне кажется, еще немного, и он переборол бы приказ и врезал бы нам. Но 4 секунды – это жизнь. Короче, как приедем, пойдешь к знахарю. Он тебе все объяснит и научит управлять даром. Отдать за это немного спаранов не жалко. Потом будешь свой дар горохом подкармливать. Рецепт простой. Берешь слабенькую уксусную эссенцию, растворяешь в ней горох, гасишь содой, процеживаешь и выпиваешь. Только паузы делай, а то траванишься или вообще подохнешь. Как хабар делить будем? Тут вполне прилично. Ты, конечно, руби развалил и нас всех спас. Я предлагаю так. Добыча с него целиком твоя, с кусача, что на поле, на троих из топтунов, тоже. Ну и трофей толкнем, если... Конечно, у нас их не отожмут. Есть такая вероятность, особенно касается данного автомобиля. По рукам, согласился Ампер. Согласна, отозвалась с заднего сиденья Галина. Кстати, Клык, а что ты там говорил о том, что женщинам можно имена выбирать? Есть такая традиция, усмехнулся рейдер. Только прими совет, девочка, оставайся при своем, а то затеряешься в Софиях, Снежанных да Аделинах. И не собиралась, отозвалась Галя. Это так, вопрос из сферы природоведения. Дальше ехали молча. Аэропорт остался позади. Куда откочевала Орда, было непонятно. Беспилотники тоже больше не появлялись. Кто-то навстречу идет. Три машины, вроде обычные, два джипа и грузовик. Наблюдая за дорогой в визор, сообщил Ампер. Не вижу, отозвался Клык. До них еще 2 километра, нырнули в низину. Могут это быть ваши разведчики из спокойного, например? Послали узнать, куда вы пропали с так всем нужными ништяками? Могут, отозвался трофейщик. В эту сторону полезных кластеров, раз-два и обчелся, а вот башку сложить можно без проблем. У меня плохое предчувствие, подала голос Галя. Объяснить не могу, просто очень страшно, и все. Словно смерть на меня смотрит. Ты, девочка, от предчувствий не отмахивайся, вполне серьезно заметил Клык. Мы тут народ вообще суеверный. Есть куча примет, наших, местных. Люди без чутья здесь долго не живут. Сколько там народу может быть? 3 машины, задумчиво произнес рейдер, человек 10, не меньше. Если они из спокойного, нас по-любому остановят, чтобы узнать, кто мы. Сила на их стороне. Местность была поганая. Впереди и чуть справа здание завода, вернее то, что от него осталось. Бетонный забор, остатки корпусов с выбитыми стеклами, и больше ничего. Слева поле и небольшая деревенька домов на 20, до нее 1,5 километра. Если попробовать свернуть, идущие навстречу могут заподозрить нехорошие и наверняка погонятся. Останови машину, даже не попросил, а приказал Ампер, вон рядом с теми кустами. Я выскочу. Ваша проблема, я, если, конечно, у меня не паранойя. Нет меня, нет проблем. Сколько здесь до вашего спокойного? 40 километров, озадаченно произнес Клык, остановившись возле раскидистого куста. Но один ты не дойдешь, хотя места тут спокойные. Если спокойные, дойду. Погорелов сунул ему пакет с трофеями и платок, в котором до сих пор находилась добыча с кусача, себе оставил только фляжку с живцом. Отложи мою долю, не появлюсь через 2 дня, считай, ваши. О Галке позаботься. Он передал визор девушке, а сам нахлобучил трофей внешника. «Ну, бывайте», и, махнув рукой, скрылся в кустах. «Держись дороги», — крикнул рейдер и, перейдя на первую, повел машину прочь. Ампер вскинул автомат и стал медленно сопровождать машину. Через 2 минуты она достигла спуска и остановилась. Вскоре рядом затормозил джип, из которого выбралась парочка мужиков в кожаных жилетках и тактических штанах. У одного из них был автомат, второй вооружен арбалетом, и не какой-нибудь самоделкой, а отличным 7-зарядным могучим девайсом с помповой перезарядкой. Нечто подобное Погорелов видел однажды у спецназеров управления разведки. Те хвастались, что он с 20 метров пробивает броник. Автоматчик пожал руку Клыка, что-то спросил, погрустнел. Так они говорили минут пять, после чего рейдер выбрался наружу и повернулся в сторону Ампера, призывно замахав руками. «Теперь надо быстро решать, доверять Клыку или нет. Вопрос не праздный, но чуть я молчала. Похоже, на этот раз все нормально». Выбравшись из кустов, он неспешно преодолел 200 метров, наблюдая за поджидавшими его людьми. Те вели себя спокойно, за стволы не хватались, просто изучали, но без особого интереса. «Ты чего такой нервный, новичок?» – поинтересовался арбалетчик. «Иль какой косяк за тобой, места у вас неспокойные», – в тон ответил Ампер. «Да и люди все резкие, как понос. Может, перекрестим его?» – обратился к Клыку второй. «Он больше смахивает на пугливого. Зато живой», – резонно возразил крестный папа. «Знакомься, Ампер, с арбалетом в руках винт, а это его напарник мокрый». При этом он едва улыбнулся одними губами. «Он вообще топиться шел, когда сюда попал, а тут мы на моторке. Короче, смешно получилось». Пожали друг другу руки. «Ты был прав, ребят за нами отправили. Ладно, давайте по машинам, нечего тут торчать, пора домой». «Домой?» — иронично приподняв бровь, подумал Ампер. «Погорячился ты, для меня спокойный далеко не дом». Но промолчал. «Сейчас главное — убраться с этой трассы, осмотреться, никуда не спеша, переварить все, что случилось за последние дни, и уж дальше решать, куда и как». Дальше шли колонной по грунтовке, которая вскоре перешла в разбитый асфальт. Похоже, его иногда ремонтировали, засыпая ямы щебнем. Природа была очень живописная. Высокий хвойный лес, за которым синела гладь огромного озера, километра два в ширину. Обогнув его, головная машина кому-то моргнула фарами и пошла дальше, не останавливаясь. Похоже, у спокойного где-то тут был секрет или даже форпост. Скорее всего, в домах заброшенного коттеджного поселка. А потом лес резко кончился и показался небольшой кусок города, застроенного трехэтажными зданиями. Спокойный облегченно выдохнул Клык. «Ну вот мы и дома». Глава четвертая. Не дом. Спокойный оказался не таким уж и спокойным. Город размерами около 2 квадратных километра. Не сказать, чтобы большой, но и маленьким назвать нельзя. Стаб был старым, дома ветшали, но их старались поддерживать. Город опоясывали несколько колец безопасности. Минные поля, двойной ряд колючей проволоки, бетонная стена с вышками и 2 КПП. Как пояснил Клык, богатый стаб, самый крупный на 100 километров, а то и больше. Его защищала маленькая армия в 150 человек. Не сказать, что они были профессиональными солдатами, но и зелеными с ускоренного призыва тоже не выглядели. Досмотрели машину, присвистнули, увидев поломанный беспилотник, и тут же взяли прибывших в оборот. Не успели Ампер и его спутники пройти таможню, как к КПП подлетел легкий гражданский джип, чем-то напоминающий Виллис. И похоже, в городе таких было много, в чем прелесть Улья. Забрал из гаража машину, через месяц, если кластер быстрый, можно еще одну забрать и так далее. Из джипа выбрался невысокий лысоватый мужичок лет 35. Выгнав наряд из караулки, он поманил Клыка и компанию пальцем и указал на дверь за спиной. «Ментат!» — шепнул крестный и бодрой походкой направился внутрь. Его не было минут 10, вышел он вполне спокойным. «Галя, ты следующая?» — после чего подмигнула и устроился на лавочке, вытянув ноги. «Машину у нас заберут», — наконец произнес он, «поскольку она — часть трофеев, которые мы должны были пригнать. Город готов купить хабар по хорошей цене, особенно беспилотник, ну и пулеметы. Конечно, ах да, винтовку крупнокалиберную, как ты ее называл, а Сокина, ее тоже отжали как трофей». Ампер пожал плечами, он мало что еще понимал, и если Клык говорит, что все нормально, значит, так оно и есть. Особой доверчивостью парень не страдал, но понимал, что это вполне ожидаемый расклад. Предъяв не делал за караван, рейдер покачал головой. «Я все честно рассказал, что мне предъявить. Ребят жалко, хорошая спаянная команда была, теперь меня в другую перекинут. Я, конечно, большинство народу там знаю, но все равно придется привыкать. Я же с якутом 7 месяцев работал». Дверь скрипнула, и наружу вышла Галя. «Давай, Ампер, твоя очередь». Зайдя внутрь, Погорелов осмотрелся. Несколько лавок, топчан, пара стульев, стол, забранное мощной решеткой окно, чайник, 4 чашки, оружейная пирамида сейчас пустая, вот и все убранство. «Присаживайтесь», — указал толстячок на пустой стул. «Курите?» Ампер отрицательно покачал головой и занял предложенное место. «Я лысый». Толстячок хохотнул собственной шутке. «А вы, Ампер? Ну что ж, Ампер, рассказывайте, как дело было. Если что, я переспрошу». Погорелов задумался. «Когда я очнулся после того, как меня взрывной волной опустило на этаж ниже и увидел, что один из бойцов жрет кого-то, я достал пистолет». Рассказ занял минут 30. Дознаватель слушал внимательно, задавал вопросы. Особенно его интересовало все, что случилось после налета внешников, ведь Ампер был единственным свидетелем. Про допрос пленника он не сказал ни слова, только про убийство. Хитроватый лысый раскручивал его на подробности, но вроде удалось соскочить. Наконец он закончил рассказ въездом в город. «Очень хорошо, Ампер, ты был довольно откровенен», — подвел итог лысый. «Ты не против, если я составлю твою карту? Это вроде бы занесение в базу данных». «Так уж и обязательно?» «Нет, если завтра ты уедешь», — по-простецки ответил ментат, но Погорелов уловил, что он насторожился. «Новички, вроде чистого листа. Но если ты решишься осесть в любом крупном стабе, тебя обязательно проверят и карту составят, и она вскоре попадет ко мне, поскольку обмен информацией у нас налажен довольно неплохо». «Ну что ж, если надо, делайте», — согласился Ампер. Лысый поднялся и подошел к собеседнику. Минут 5 он водил перед ним руками, после чего удовлетворенно кивнул сам себе. «Все». Ампер озадачился. «Не понял». «Не бери в голову», — улыбнулся ментат. «Можешь идти. Временные документы вам выдадут уже завтра. А сейчас вот». Он протянул бланк, временный допуск. «Документы заберете в комендатуре». Ампер забрал бумажку, сложил ее пополам и убрал в карман. «Бывайте». «До встречи», вполне радушно улыбнувшись, ответил лысый. Вот только взгляд его был другим, цепким, расчетливым. Погорелов понял, следок или кто он там, вцепился в него не по-детски. Он вышел на улицу. Вечерело. Клык и Галина дожидались его все на той же лавочке, беседуя о чем-то с бойцами, которые, выпитив грудь и втянув живот, активно клеили миловидную невысокую брюнетку с короткой стрижкой. Правда, медсестра держалась настороженно и вежливо со всеми, не оказывая никому особых знаков внимания. «Закончил?» Поднимаясь, спросил Клык. Ампер кивнул. «Тогда поехали, надо доковылять до стоянки и избавиться от нашего барахла, кроме трофеев». Загрузившись в изуродованный рубером бронеавтомобиль, Крестный повез их вдоль бетонной стены к еще одной огороженной территории, которая оказалась чем-то вроде военного городка. Встретили их вполне радушно. Сухой и длинный, как жердь, Завгар принял машину, подсоков языком над ее удручающим состоянием. Задал пару десятков вопросов. Ампер ответил едва ли на четверть, так как механиком он был посредственным. Поменять масло, накачать колесо, постоять перед открытым капотом с умным видом, все, на что хватало его знаний. Завгар оказался еще и скупщиком трофеев. Он дал вполне приличные деньги за автоматы внешников, почти ничего за калаши муров, горошину за печенек, со словами: «Этого добра у нас прилично». ПКТ встал еще дешевле, поскольку ствол был убит в хлам, муры за своим оружием не следили, грязные почти без нарезов. А вот за КПВТ он заплатил очень хорошо, и не виноградом, а горохом. И патроны к нему забрал. За штуку, 2 спарана. Судя по довольной роже Клыка, отличный результат, учитывая, что патронов оказалось около 200. Да и за 2 ленты 50-ки к печенегу прилично отвалил, 1:2. Но венцом торгов, конечно, стал беспилотник. За него Завгар заплатил горохом, причем Клык активно торговался, да так, что изначальная цена в 25 превратилась в 60, а вот патроны к калашу он не отдал, шепнув Амперу, что во всех стабах это живые деньги. Вышли они из мастерской с внушительным пакетом. По местным меркам, троица стала состоятельными людьми. Кроме того, в трофеях, взятых с БТР муров, нашлись еще 4 горошины и почти 2 десятка виноградин. Смертельный вояж окупился. «С долгами расплачусь», — мечтательно произнес Клык. «А то полгода назад встрял я, даже сказать стыдно». «Ну да ладно, встрял и встрял, теперь-то чего, все в прошлом. Колись, может, мне пригодится, чтобы не встрять». Если коротко, нес я одну шкатулку, влетел в засаду, шкатулка ушла, я едва выжил, поленились меня добить. В шкатулке лежала черная жемчужина. Короче, попал я, долг на меня повесили, хоть стой, хоть падай. Это же почти бесценная штука, только в элите и очень редко в руберах, в одном из 100, а на нее охотиться, себе дороже. Кстати, Ты заметил, что я зажал 50 патронов к КПВТ? Ампер кивнул. У меня ПТРД есть, противотанковое ружье, старинная жуть, но стреляет, будь здоров. Так вот, к нему тот же боеприпас, не в обиду, но я себе оставлю. Иногда я хожу с ребятами на халтуру. Я лучше вам горохом разницу дам. По рукам, согласился Ампер. Пойдемте ко мне, переночуем, я договорюсь. Комнат много опустело после этого рейда. Вымоемся, выпьем и разделим наш нехилый улов. Да покумекаем, как дальше жить. Я-то дома, а вот вы. Пошли, согласился Погорелов. Галя только кивнула. Она вообще не собиралась отходить от мужчины, крутилась рядом, как хвостик. Но, похоже, девушка осядет здесь. Вряд ли ее потянет в дорогу, не тот у нее склад характера. С навыками своими она хорошо устроится, а учитывая, что они заработали, то она еще и богатая. Почему с оружием? Раздался требовательный голос из темноты, и на свет шагнула троица мужиков с автоматами наперевес. Клык вышел вперед. Здорово, руль. Некогда было положить, только вернулись. Сейчас до комнат дойдем и разоружимся. О, Клык обрадовался проверяющий. Везунчик ты, один из группы выжил. Просто счастливчик. Может, тебе имя сменить? Да ладно, первый раз, что ли? Отмахнулся рейдер, после чего сунул руку за пазуху и вытащил здоровенный клык не меньше среднего пальца длиной и толщиной, который был украшен серебром и висел на толстой золотой цепочке. Меня не зря так прозвали, я в первый день кусача завалил. Ну да ты знаешь, а вот ребята не слышали. Ладно, потом расскажу. Руль, пошли мы. Стволы разрядите и валите куда хотите, согласился патрульный. Вот ты человек въедливый, укоризненно заметил клык. Но магазин из ТКБ-15 вытащил и затвор передернул, на лету поймав вылетевший патрон. Остальные повторили его действия, после чего патруль удалился. Пока шли, Ампер прикидывал, как бы подкатить к крестному и махнуть свой АК-9 на ТКБ. Автомат Гали ему не подходил, а для родного у него целый цинк двенашки. Зря, что ли, пер, наконец решился. Слушай, Клык, у тебя сколько боеприпасов осталось к трофею? Рейдер помрачнел. 2 полных и половина. Все остальное сгорело в таблетке. В нее ракета прилетела, рвалось так, что мы, пока удирали, слышали. А где еще взять, ума не приложу. Если только к Ксеру на поклон идти, так у меня столько спаранов нет. Я сейчас долг отдам, и все, снова гол как сокол. Махнем, в лоб предложил Ампер. И боезапас у меня к нему хороший, и глушак к нему есть, и подствольник. Черт с тобой, ты парень богатый, можешь себе, если что, иксера позволить, только гильзы собирай. Эх, если бы кластер не сменился, я туда рванул бы лопатой гильзы грести. Это тоже деньги. Не как полноценные патроны, но берут их охотно. Вот и договорились, обрадовался Погорелов. Казарма была не сказать, что большая, двухэтажный кирпичный дом с коридорной системой, кое-где на дверях уцелели номера. Похоже, здесь когда-то располагалась бюджетная гостиница, а может и ведомственная. Уж больно территория походила на какую-то небольшую часть. Комендант за 2 патрона с носа выдал им ключи от соседних с Клыком комнат. Там уже прибрались, чужое вынесли, быстро просветил он. Шмотки на сменку нужны, сколько? По 4 патрона. Тебя, Клык, не спрашиваю, знаю, что у тебя все есть. Ломишь, буркнул рейдер. Ломлю, согласился комендант. Только где вы сейчас чистые шмотки найдете? Ампер подумал, что это вполне терпимо, и, достав магазин семерки, отсчитал еще 8 патронов. Получив по комплекту спортивных костюмов, явно бывших в употреблении, но вполне чистых, пахнущих стиральным порошком, майку, трусы и китайские пластиковые тапочки, приобретением он остался вполне доволен. Душ был общий. Правая половина женская, левая мужская. Их разделяла только перегородка из мутного пластика и отдельный вход. Плюсы в спокойном явно имелись. Например, горячая вода, льющаяся с хорошим напором. Ампер минуты 3 просто нежился под душем, наслаждаясь тугими струями, бьющими по голове и плечам. Последний раз он мылся почти неделю назад в военно-полевой бане, состоящей из вагончика, буржуйки и поливания теплой водой из ведра по очереди. Он долго тер себя грубой мочалкой, извел почти кусок мыла и был счастлив. А через перегородку мылась Галина, иногда повизгивая и что-то напевая. Он уже выходил из душа, когда его догнал Клык и хлопнул по плечу, останавливая. «Погоди, крестник, 2 слова, пока девчушка нас не слышит. Я ведь уже понял, что ты не останешься здесь. Не знаю почему, но уверен в этом. Не бери ее с собой». По-мужски прошу, пожалей девчонку, я о ней позабочусь. Понравилось? Клык кивнул. Прикипел я к ней за трое суток. Правильная барышня, если хочешь, откуп дам. Считай, что я этого не слышал, зло рыкнул Ампер. И прощаю тебе эти слова, иначе ползал бы ты сейчас, собирая зубы. А я на это мастер, пол челюсти за раз бы выбил. Я не потяну ее за собой, не беспокойся. Чую, у меня дорога очень дальняя. И, развернувшись, пошел к себе. Клык догнал его через пару шагов. Прости, ляпнул не подумав. Я еще ни секунды не жалел, что встретил тебя. Знай, что у тебя здесь в спокойном есть друг. Ампер улыбнулся, моргнул глазами, принимая такую своеобразную клятву дружбы, и пошел дальше. Через 20 минут они сошлись в комнате трофейщика. Вторая кровать пустовала. Ампер уже узнал, что Клык делил комнату с покойным конем. Начали с деления хабара, его набралось немало. Ампер первым делом вернул себе ТКБ вместе с разгрузкой и остатками магазинов, поменяв на ствол внешника. Клык тоже недовольным не выглядел. Дальше взялись делить добычу и оплату трофеев. Но и тут проблем не возникло. Бывалый рейдер ловко раскидал все на три кучки, отдав с барского плеча весь янтарь Погорелову. Вышло немало, можно даже сказать, много, только горошин набралось 35, а виноградины вообще за сотню перевалили, и это не считая того, что он снял с такого опасного рубера. «Ну что, давайте выпьем», доставая уксус и соду, предложил Клык. «Ты нас убить решил?» – опешила Галина. Похоже, она пропустила рецепт употребления гороха. «Не убить, а прокачать». Взяв стакан, Клык ловко растворил первый сахарок, погасил содой, процедил и сунул стакан Амперу. «Давай, крестник, за развитие твоего шибко полезного дара, чтоб стояли твари и не дергались». Погорелов мужественно опрокинул предложенное пойло. «Мерзкая хрень», — выдал вердикт Ампер. «Что, когда первый раз живец пил, вкуснее было?» — поинтересовался Клык. Экс-прапорщик покачал головой. «Такая же мерзость. Но надо, значит, надо». Пока он это говорил, рейдер смешал порцию себе и залпом выпил, даже не поморщившись. «Вот что значит дело привычки. Тебе, девчуля, не предлагаю. Вот сходишь завтра к лекарю и милости прошу в клуб любителей мерзкого пойла. А это обязательно?» – подала голос Галя. «Нет, конечно, но если хочешь свой дар развить, который у тебя еще не прорезался, то, будь добра, потребляй такую вот нехитрую настойку. Я, наверное, уже горошин 300 спорол, хотя и не считал, в последнее время стало туго из-за долга. Ну, ничего, скоро я с ним распрощаюсь. Много я уже выплатил, вот этого как раз и не хватало». Он указал на пакет горошин. «А теперь давайте выпьем и пожуем что-нибудь человеческое». Он достал бутылку коньяка и пару банок консервов, маринованные помидоры и огурцы, упаковку тостов, в которых столько химии, что они не черствели. «Ну, будем». Разливая коньяк по рюмкам, провозгласил Клык и, никого не дожидаясь, опрокинул стопку в рот, закусив шпротиной. Разошлись далеко за полночь. Девушка напилась очень быстро, и Ампер отвел ее к себе и уложил спать. Потом с Клыком они долго пили коньяк, раскупорив еще одну бутылку, и что-то друг другу рассказывали, причем наутро оба не смогли вспомнить что. Это был первый мирный вечер за последние дни, когда их никто не хотел убить или сожрать. Утром сходили к знахарю, крепкому мужику лет 30, но Ампер уже успел узнать, что внешний вид не имел значения, ему с таким же успехом могло быть и 70, в улье не старели. Взял он с них немного, всего по 7 спаранов. Сначала посмотрел девушку. «Здравствуй, Галя, я медяк, садись», потом что-то колдовал над ней, поводил руками над головой девушки. «Вот и все», — улыбнулся он, — «проснулась твоя способность, милая, полезная такая способность. Правда, если останешься в стабе, пользы от нее тебе будет немного, если, конечно, не пойдешь работать с искарем. Способность, как я уже сказал, хорошая, но пригодится в основном за периметром. Называем мы ее биолокация, ты сможешь определить на местности любой объект, стоит тебе пожелать. И чем больше ты гороху будешь есть, тем большую территорию сможешь охватить». «Здорово», — восхитилась Галя. «А как ею пользоваться?» «Несложно», — улыбнулся знахарь. Похоже, ему нравилась простая реакция девушки. «Многие советуют шевелить ушами, неважно, что не умеешь. А я обычно предлагаю другой способ, мне он нравится больше, поскольку, когда человек шевелит ушами, это отображается у него на лице, и враг может понять, что противник попытается активировать свой дар. Поэтому я советую дергать мизинцем ноги. Попробуй дернуть мизинцем и отыскать моего кота. Этот плутишка где-то тут спит. Галя сосредоточилась, а потом указала на шкаф. Там в коробке, зарылся в какие-то тряпки. Спасибо, вполне искренне поблагодарил знахарь. А теперь уступи место своему спутнику. Везучие вы, с одного кластера вышли, и оба иммунные. Но стоило Амперу сесть на табурет, как знахарь помрачнел. Он подошел ближе, заглянул ему в глаза и отшатнулся. «Уходи», — жестко приказал он. «Уходи из стаба и больше не возвращайся». «Не понял», — включил тупоря Погорелов. «Уходи, смерть идет за тобой по пятам. Все, кто рядом с тобой, умрут». «Хреновый ты знахарь», — усмехнулся Ампер. «Все, кто был рядом со мной, выжили. Я, хороший знахарь», — немного успокоившись и сев напротив, ухмыльнулся медяк. «За тобой идут все. Внешники, муры, охотники за головами. Ты уже мертвец, живой мертвец. Уходи из спокойного, иначе тебя изгонит, и ты нигде в радиусе тысячи километров не найдешь приюта». «А по-человечески?» «По-человечески», — немного задумался медяк, — «смерть висит над двумя. Один будет жить, второй умрет. Ты знаешь, о чем я. Ты ведь обманул Лысого. Вернее, не обманул, а просто не сказал ему. Уходи, но чтобы ты не думал обо мне плохо». Он поднялся и поводил руками вокруг головы. В затылке Ампера стало не сильно покалывать, но вскоре ощущение исчезло. «Твоя способность проснулась. Ты правящий. Слабый пока, но уже смог приказать твари. Шевели мизинцем и приказывай. Потренируйся на пустышах или бегунах. Чем больше пользуешься, тем лучше тебе будет подчиняться дар. А теперь прощай, я даю тебе день, после чего тебя изгонит. Но если уйдешь сам в течение суток, я никому не скажу причину. Прощай». После чего он бросил взгляд на девушку, которая стояла у двери, со страхом наблюдая за ними, и, согнувшись к уху Ампера, прошептал: «Прогони ее, не тащи с собой, иначе она обречена. Я видел ее смерть, если вы вместе выйдете за ворота. Это все, чем я могу тебе помочь». Погорелов поднялся. «Спасибо, медяк. Ты отличный знахарь. Прощай». «Прощай, Ампер». Они вышли на улицу. «И что дальше? Ты ведь не собираешься слушать его и уходить?» «Именно так я собираюсь поступить. Это будет гораздо лучше, чем если меня изгонит. Он хороший знахарь, стаб его ценит, и у него есть вес. В его власти усложнить мне жизнь или изгнать меня, что серьезно ухудшит мое положение. Нет, завтра на рассвете я уйду. Тогда я с тобой», — импульсивно заявила Галя. «Нет, Галчонок, ты останешься здесь», — улыбнулся Ампер. «С Клыком, он позаботится о тебе. Не место тебе в улье, тем более я не пойду в другой стаб, а собираюсь найти и устранить проблему. Ты же слышала медика, он четко задал направление. Нужно бороться с причиной. Нет смысла бежать дальше, я очень нужен этому внешнику, и, похоже, он пойдет на все, чтобы заполучить меня. Хватит трепаться, пошли найдем Клыка. Надеюсь, он еще не успел нажраться, как собирался». Рейдера перехватили на выходе из комнаты. Судя по мешку споранов и горошин в руках Клыка, он решил разобраться со своим долгом. Выглядел он слегка помятым, от него несло коньяком, похоже, он уже успел полечиться. «Как сходили?» Запирая дверь, поинтересовался крестный. «Он хочет выгнать Ампера из города», — выпалила девушка. Из стаба машинально поправил Клык, растерянно глядя на крестника. «Что произошло?» «Ничего особенного, просто он прочел то, что мы скрыли. Он ведь знахарь, его работа – знать. Он дал мне день. Если я не уйду сам, меня изгонит. Его власти хватит не только тебя изгнать», — мрачно заметил рейдер, — «а выгнать за ограду голышом, с ромашкой в заднице. Что будешь делать?» «Уйду», — просто ответил Ампер. «У меня маловато знаний, но есть оружие, и я более или менее ориентируюсь в улье». «Вот именно, более или менее», — усмехнулся Клык. «Ты зелень неразумная. Давай так, я сейчас разберусь с долгом и вернусь. Я не смогу отменить уже случившегося, но смогу рассказать о кластерах вокруг, как добраться до ближайших стабов». Он посмотрел на девушку. «Галя, я с ним, я его не брошу», — пылко заявила медсестра. Но Ампер покачал головой. «Ты можешь идти куда хочешь, только не со мной. Я сам балласт, и дополнительный мне не нужен, и на этом разговор закончен. Все, Клык, двигай по своим делам, жду обещанного рассказа». Галя возмущенно уставилась на него, но промолчала. Рейдер улыбнулся и поспешил по коридору. Он знал, что так будет, когда отправлял крестника к знахарю. Медяк людей насквозь видит, Старый, опытный, он без труда прочел ампера и решил избавиться от опасного для стаба человека. «Так будет лучше для всех», — выходя на улицу, буркнул себе под нос Клык. «Слишком много проблем ты тащишь за собой, крестник». Он не считал, что поступает плохо. Много легенд ходило о двойниках, и не только внешникам они были нужны, обычные иммунные тоже не брезговали охотой на самих себя. Последнего он, конечно, амперу не сказал. Во-первых, была возможность захватить дар своего двойника. Во-вторых, это был отличный способ обмануть смерть. Убив двойника особым способом, можно заполучить его душу. Так, во всяком случае, говорили легенды. Клык не сомневался в том, что в спокойном есть информатор Муров. Слишком много людей проходило через стаб, расположенный в относительно безопасной зоне. И вскоре эти ублюдки будут знать о том, где укрылся объект, а следом за ними узнают и черные имперцы. Стаб хоть и сильный, но не выдержит атаки полноценной, хорошо снабжаемой армии. Эти патроны не считают, и потери тоже. «Ну вот и все, что я могу для тебя сделать. Выпьем», — ампер покачал головой. Разговор вышел долгим. Галя сидела на кровати покойного коня и внимательно слушала рассказ Клыка о ситуации вокруг стаба. Она уже смирилась с мыслью, что единственный человек, который связывал ее с прежней жизнью, завтра уйдет. Наверное, на этом и закончится история Галины Ждановой. Останется только история Галки-медички в мире Улья. «Спасибо, Клык, ты очень помог», — поднимаясь, поблагодарил ампер. «Я уйду завтра на рассвете. Где тут продуктовый магазин? Нужно купить немного еды на первые пару дней. Как выйдешь из дверей гостиницы, направо и дуй до упора». «Я с тобой», — вскочила Галя. «Зачем?» — удивился ампер. «Просто хочу пройтись», — буркнула девушка. «Ну, пошли». И, махнув Клыку, бывший прапорщик вышел из комнаты. Часть пути прошла в полном молчании. Каждый думал о чем-то своем. «Почему ты меня оставляешь?» — наконец не выдержала Галя. «Потому, что мне не нужна на руках твоя кровь. А вот зачем ты хочешь со мной пойти? Мы ведь даже не общались. Так, привет, привет. Не цепляйся ты за старое, его уже не вернешь. Нам никогда не попасть домой. Я тебе не нужен, устраивай свою жизнь и просто живи в относительно безопасном месте. У тебя очень полезная способность, стаб наверняка не пропустит подобную мимо себя. Получишь место в отряде рейдеров. Народ они в большинстве своем серьезный, будут тебя охранять, только развивай свой дар». Девушка помолчала, она понимала, что ее собеседник совершенно прав, но пока что противоречила из чистого упрямства. «Тебе мой дар тоже может пригодиться». «Наверняка», — согласился ампер, — «но я принял слова медика с полной серьезностью. Этот человек знал, о чем говорил, и чем дальше ты от меня, тем в большей безопасности ты будешь». «Ладно, закрыли тему». Он толкнул дверь, над которой висела вывеска «Магазин». «Все уже решено. 6 банок разнообразных консервов и буханка вполне свежего хлеба обошлись ему всего в 1 патрон. Еще он сменял янтарные нити, добытые из кусача и рубера, получив взамен 3 дозы спек-стимулятора. Пожалуй, это единственное, чего ему не хватало. Литровую бутылку живчика он приготовил утром, когда ждал возвращения Клыка. Получилось недурственно и в меру крепко, вроде дамского ликера. Бодяжил из вискаря, купленного у коменданта.